Глава третья. О том, как из непостижимых судов Божиих мы можем узнавать Его святую волю. В течение всей жизни мы должны часто повторять изречение царственного пророка: «Правда Твоя, Господи, как горы Божии, суды Твои — великая бездна». Бездна весьма велика, бесконечно велика. На эту бездну некогда как бы перстом указывали два библейских почетных служителя египетского царя фараона — Виночерпий и Хлебодар. Оба одного царя служители, оба впали в немилость царя, оба отданы под арест и посажены в тюрьму за тяжкую вину. На обоих разгневался царь, и о них двоих вспомнил он во время придворного пиршества. Обоих мог бы он и помиловать, если бы то угодно было правде Божией, или же осудить на смертную казнь при равной их вине. Однако ж одного осудил на бесчестную казнь, а другого помиловал и отправил на прежнее место служения. Хлебодар велел повесить и отдать в пищу хищным воронам, а Виночерпий снова предстоял царскому столу. Таковы судьбы Божии. Одних он, по праведному своему суду, удаляет от своего лица, других удостаивает своего лицезрения по великой своей милости. И кто может исследовать великие дела его? Кто может измерить силу величия его? И кто может также изречь милости его, говорит сын Сирахов? 1. Сколь сокровенны и непостижимы судьбы Божии о Навуходоносоре, царе Вавилонском, и о фараоне, который не знал Иосифа, и о которых справедливо сказал блаженный Августин. Один Навуходоносор за бесчисленные свои нечестия был наказан Богом и через то был приведен ко спасительному и весьма полезному покаянию, исправлению себя. Напротив, фараон ожесточился, несмотря на казни Божии, пренебрег ими и погиб в Красном море со всем своим воинством. Оба они были люди, оба цари языческие, оба были наказаны. Почему же не одинаковый конец получили? Один понял карающую руку Божию, вздохнул пред Богом и исправил свое поведение. Другой не повиновался возвещенный ему воле Божией, остался в своем греховном упорстве и погиб. Вот другой пример непостижимости суда Божия. Один из лучших царей иудейских был Аса, который делал добро пред Богом и укрепил свое царство, ниспроверг идолов во всей земле иудейской, истребил идолопоклонство, эту скверну первых царей в колене Иудовом и Вениаминовым, положил конец поклонению высотам и дубравам. Однако ж этот славный царь, долгое время похвально царствовавший, бывший 30 лет примером благочестивых царей, в конце своего царствования потерял былую славу свою. Он заключил в тюрьму пророка Ананию, обличавшего его в дурных поступках, казнил многих невинных граждан и, наконец, заболев, не обратился к Богу с покаянием в своих согрешениях и с молитвой о своем исцелении, но прибегнул к врачам и знахарям. О, как переменился он к худшему! Как не похожи последние его деяния на первые! Первоначально бывший царем правды сделался самонадеянным ослушником воли Божией, объявленной ему через пророка. Напротив, беззаконнейший и нечестивейший Манассия довел народ иудейский до той степени нечестия, что он стал хуже тех народов, которые Бог истребил от лица сынов Израилевых, познал в несчастии своем тяготеющую на нем руку Божию, обратился к Богу, раскаялся в своем нечестии и получил прощение и милость Божию. О Боже! Суды Твои — бездна великая, бездна без меры глубокое.